Да, ребят, пока я записывал видео, я забыл рассказать, зачем мы в итоге делаем сценарий. По сценарию мы будем рассказывать видео. Видео должно быть интересным. Есть две крайности, которые нам в сценарии, точнее в видео для воронки, помешают. Первая крайность — это потоковость, и когда ты не придерживаешься какого-то плана и сценария. Такое можно делать в платном продукте, это вообще приветствуется. Я сам обожаю потоковость, когда ты можешь просто вещать, наговаривать. И проблема у этой штуки, что получаются длинные видео, в которых размазана концентрация внимания, и если человек заплатил деньги, это окей, но если человек еще находится в бесплатной воронке, то это будет вредить конверсиям. Меньше людей будут доходить до конца. То есть нам нужна средняя штука. Это когда мы придерживаемся плана, который вот как раз я в этом видео и рассказываю. Но есть другая крайность, которая тоже плохо работает. Это когда ты берешь этот текст, запихиваешь его в телесуфлер, либо онлайн-телесуфлер, либо купленный какой-то телесуфлер. Результат один. Ты рассказываешь, ты зачитываешь текст, это все выглядит безжизненно, в этом нет состояния, люди это чувствуют. Люди сейчас привыкли к людям, которые вещают по видео, и многие рассказывают, либо с телесуфлером очень круто работают, так что даже не поймешь, что это телесуфлер с крутыми эмоциями. Что наши клиенты не умеют оттачивать, это очень долгий навык, либо это люди, которые рассказывают в потоке, и их тоже интересно слушать, там есть энергия. Но когда без подготовки человек, если он год до этого не работал с телесуфлером и не оттачивал этот навык быть интересным с телесуфлером, это заканчивается плохо. Такие видео, они плохо работают у большинства людей. Если там нету каких-то супер прорывных историй у человека-эксперта, когда вот все равно людям, как он говорит. Но поэтому все равно настраиваемся на то, что мы будем записывать видео, придерживаясь этого нашего контент-плана, но не слишком слово в слово следуя. Я был в такой ситуации, когда раньше мне так давалось сложно запись видео, потому что каждое слово прописывал, если забывал сказать какое-то слово, какую-то фразу, я понимал, что, блин, абзац стал слабее из-за того, что я забыл сказать две фразы. Надо переделать. Это неадекватность. И самая большая проблема от телесуфлера, когда ты читаешь текст, поэтому мы не обучаем именно как зачитывать текст. Я потом дам практике, как проработать в себе то состояние, когда ты понимаешь, что вселенной лучше, когда у тебя есть навык просто сесть перед камерой и записать какой-то текст, быстро, не насилуя себя, в легкости. И будет такая еще проблема, что если ты даже сделаешь воронку, у тебя люди купят твой продукт, но если ты не научился записывать себя, если ты некомфортно чувствуешь себя перед камерой, то когда у тебя возникнет проблема, точнее задача записать какое-то видео, поделиться какими-то материалами, проработать какую-то свою контентную стратегию так, чтобы просто ближе быть, общаться с клиентами, записать какое-то видео, в эфире с ними выступить или что-то такое, ты от всего этого будешь избегать, чтобы это ни в коем случае не случилось из-за того, что у тебя ты помнишь, сколько это у тебя занимает времени расписать сценарий слово в слово, потом его вставить в телесуфлер, потом его зачитывать, и тебе еще некомфортно, ты много там сил тратишь, тебе это все тяжело. То есть вселенная через тебя энергию проводит, а ты как бы борешься со своими детскими травмами. Это тебе кажется, допустим, ты некрасивый на видео, или ты неинтересный, или еще что-то. И это все торможение энергии. Наше обучение не про то, как тормозить энергию, а про то, как высвобождать ее, и чтобы у тебя даже после воронки было куча идей, как привести новых людей, как с ними общаться через видео, может быть, YouTube-блог делать, может, какой-то полезный YouTube-блог или Instagram-эфиры или что-то еще, разборы с людьми, чтобы у тебя не было этой проблемы. Поэтому, когда ты будешь писать сценарий, рассчитывай, что ты не будешь его слово за слово зачитывать, и там не обязательно тебе расписывать так идеально, чтобы каждая фраза на четком месте стояла, потому что когда ты будешь все равно говорить по сценарию, это не будет идеально, ты какие-то слова будешь забывать. Тебе главное понимать, какую энергию в каждом абзаце, в каждой теме, в каждом топике ты пытаешься донести, и там есть пара буквально критически важных фраз, которые нужно будет сказать, и их уже можно и запомнить. Вот. Поэтому настраивайся, что будет что-то среднее между потоковостью и прямым зачитыванием текста с экрана.